Глава 26. Ганс и Валера, следующий день, утро. Какие новости? Мамая взяли у нас. И? Есть продвижение? Да, крутой расколол его. Правда, там теперь генералить пришлось в подвале. Все кровью залито, меня чуть не стошнило, когда вошел. И что он рассказал? Что мы все сильно лоханулись. Даша не крыса. Хотя я и так уже догадывался в этом. И как Савель отреагировал? Я не видел его. Крутой сразу вышел, а теперь трубку не берет. А с Мамаем что? Да что с ним? Пока дышит, но это лишь потому, что мы ждем, когда Бранда начнет шевелиться. Савель оставил живых Давида для Бранда. Будет правильно, чтобы он отомстил за брата. Так, а сестра Даша, Мамай сказал, где она? Самое интересное, что нет. В смысле? О чем ты говоришь? О том, что Алисы у Мамая никогда не было. Валера, мы здесь лоханулись. Все гораздо хуже, чем мы думали. И копали мы. Вообще не там. Я не помню, как доползаю до кабинета. Мои руки и одежда в крови Мамая, но он еще жив. По крайней мере, был, когда я поднимался. Вокруг все кружится, и не сильно помню, как наносил ему последние удары. Перед глазами то сестра мелькала, то мать, то Даша. Он признался. Мамай рассказал все. Это он отжал казино. Он внедрил информатора. Вот только он не платил Даше ни за что. Вообще не платил. Она от него ни рубля не получала. Когда ломается бедренная кость со смещением, это нестерпимо больно, так что правда из Мамая полилась рекой. Даша не врала. Ее тупо шантажировали сестрой, и та папка, которую Воробей передавала, она сделала это просто, чтобы Мамай от нее отстал. Наивно, глупо было верить ему. Да, но правда. Мамай рассказал все. Сквозь вопли и рыдания, но все же я понял, что это с его подачи на нас открыли охоту, и это были его люди, которые тогда стреляли в нас, Дашей. Все три покушения тоже на нем. И все так ладно, сука, звучит, но остался еще один вопрос. Кто сдал тогда, где стоят машины? Это был кто-то из своих, тот, кто меня предал. Но Мамай к этому моменту уже вырубился. И я остался без ответа. Я никого не вижу. Все мелькает, и вот я оказываюсь в своем кабинете. Дышать тяжело. Почему я Даше не поверил изначально? Деньги. Она взяла деньги из сейфа. Мы были в этом уверены, но, как ни странно, о бабле Мамай ничего не сказал. Даже когда ломались его кости, он ни хрена об этом даже не знал. Звонит телефон, вырывает из этого тумана. Да, Гафар. Савелий, наконец-то есть новости. Говори. Меченые деньги всплыли в городе, мы нашли концы. Где? В одном притоне. Тебе о чем-то говорит имя Додик? Да, это сын Веры, моей работницы, наркоша. Ну, так вот, этот Додик покупал гашиш за меченые купюры, и у него была не одна бумажка, а полный кошелек. Странное совпадение, не так ли? Цепочка выстраивается в голове. Сука, сука, сука! Где он? Вы его взяли? Не взяли, он сторчался утром как раз после этой последней дозы. Но факт остается фактом. Меченое бабло нашли у него. Обыщите его хату, и Веры тоже. Понял. Спустя час Гафар снова отзванивается. 50% денег нашли у нее дома. Они были вшиты в матрас, но ищейки черной бороды знают, как проводить обыск. Смотрю на часы. Считаю свой пульс. Кажется, сердце скоро разорвется. Она и тут не обманула. Даже не брала никакие деньги. Не она это была. Не она. Алло, Вера, зайди ко мне. Едва сдерживаюсь. Кто еще меня предает? Кто, сука, во всем этом замешан по-настоящему? Вера приходит спустя пару минут. Вы звали Савелий Романович? Смотри на нее. Она еще не знает, что ее Бобик сдох. Закрываю дверь на ключ изнутри. Сядь. Слушается. Вижу, как бегают ее глаза. Она нам всем как мать была. Еще когда мы с Фари только начинали, Вера нас поддерживала, кормила. Она была той мамкой, которой ни у Фари, ни у меня давно уже не было. Что случилось, Савелий Романович? Как ты взяла бабло из моего сейфа? В смысле? Я ничего не брала. Руки сами сжимаются в кулаки. Я знаю ее больше 15 лет. Как? Вера, только что мы обыскали твою хату. В матрасах нашли бабло. Как ты это объяснишь? Это не мои деньги. И вообще, кто вам разрешил вламываться в мой дом? Совсем уже с ума сошли? Савелий, видел бы Фари. Это были меченые деньги. Нами же меченые, из нашего общака. И они оказались у тебя, Вера. Или ты по-хорошему рассказываешь мне, каким образом спиздила кэш, или я тебя места живого не оставлю. Я тебе не Фари. Церемониться никто не будет. И мне похуй, что ты баба, ты знаешь. Мне насрать на это абсолютно. Я не хотела. Деньги нужны были. Это все Кира. Она меня подговорила. Я не сама. Кира? Усмехаюсь. Охуеть у меня персонал. Собрал волков овечьей в шкуре. Да, она. За свои ноги перебитые хлопотала, мести хотела. А я, дура, повелась. Да и сынок, вы же сами тогда его по голове ударили. А лечение дорогое, кто платить будет? Я отправил его в наркологию лечиться, если ты забыла. Да, лечение это чертово не помогло. Ему плохо там было, ни выйти, ни погулять, сидел как в клетке на капельницах. Он сбежал, а потом сорвался. Врачи сказали уже все. Я домой сына забрала, только доза уже помогала. Савелий, не суди, ты не знаешь, что это такое. Дура, моя сестра от этого же умерла. Этот курс бы его спас. Надо было лечиться, а не сбегать. Я не знала, не знала. Почему не сказала мне? А толку? Вы только свою сучку эту молодую видите, а до других и дела нет совсем. Я в безысходности, наркотики эти стоят дорого. Они сыну были постоянно нужны. Сыночек мой хороший, он тоже хочет жить нормально. А вы тут как сыр в масле катаетесь. Усмехаюсь. Вот, наконец, правда. Какая жестокая и больная. Никакой мамки у нас не было и нет. Просто тварь, которая взяла у своих. Вера, твой любимый сыночек, наркош оконченный. Сегодня он сдох от дозы, которую купил на мои деньги. На деньги, которые ты у меня взяла. Что? Что вы говорите такое? Нет. Да. Значит так, у тебя два варианта. Пойдешь следом за сынком или сдаешь детали и пойдешь под суд за воровство с конфискацией. Что ты выбираешь? Да чтоб вы все сдохли, бандиты проклятые, ненавижу. Как скажешь. Твой выбор. Достой пистолет, снимай предохранитель. Мне уже особо терять нечего. Сестра Даша не у Мамая, и кто-то из моих людей забрал. А это значит, что с ней могли обойтись еще хуже, чем я с Дашей. Как я об этом скажу? Как, блядь? Не стреляй, это я. Я взяла ключи. Фари задерживался допоздна в кабинете, не смотрел за ним. Я сделала дубликат, это несложно. Кира наняла какого-то сыщика, он следил за Дашей. Мы поняли еще раньше, что эта малолетка что-то скрывает. Ну, боже, не могу. Дальше. Говори, сука, не то башку снесу. Мы ждали подходящего момента, и он наступил. Даша сейф вскрыла, папку эту с документами передала. Ну, я под шумок деньги взяла следом. Мы их поделили с Кирой, я несколько купюр взяла и Дашке в кошелек вечером положила. Знала, что обыскивать начнете, и сразу на нее подумаете. Она ведь чужая. Фотографии сделал тот сыщик. Мы вам показали и на Дашу всех собак. А Кира так и думала, эти деньги, они мне помогли. Я сыночка дома уже лечила. Ему стало лучше от дозы. Я хотела его спасти. Ты сама убила своего ребенка, дура. Сначала это делала доза, а после уже ты. Провожу ладонью по лицу, колотит всего, в дрожь бросает. Даша не брала никакие деньги из сейфа. И это не она. Она ведь говорила, а я не верил. Я ее чуть не удавил в той бильярдной тогда. За правду. Хотя Даша и говорила правду. Все время.